сначала. А потом он приказал перенести ее на глухое горное плато, далеко от столицы. Почему? Кто его знает? Говорили, что начал терзать правителя непонятный страх. Но, скорее всего, его просто мучила совесть. Клятву правитель не нарушил. Он никому не запрещал ходить к скульптуре. Он даже приказал сделать для нее каменный постамент, а в отвесных скалах прорубить удобный подъем на плато. Но дорога в ту горную и лесную глушь была далекая, и постепенно ее забыли. Прошло много лет. Враги не беспокоили невидимый остров. На щедрой земле росли хлеба и плоды. В море ловилось множество рыбы. Люди привыкли к сытой и спокойной жизни. Разрушались ненужные крепостные стены и корабельные пристани. Остался недостроенным космический трамплин, с которого когда-то смешные мечтатели хотели запустить лунный корабль. Зарастали травой сцены и каменные скамьи открытых театров. Потому что спектакли, шумные и слишком бурное веселье, не нравились ящеру. Ему и всем правителям, которые по наследству сменяли друг друга, нравился порядок. А если равновесие порядка нарушалось, ящер гневался. Он не мог понять, почему этим глупым людям не живется тихо и спокойно. И люди привыкли, что не следует дразнить ящера. Тем более, что размеренная тихая жизнь — это совсем неплохо. И для счастья вовсе не обязательно к чему-то стремиться, о чем-то мечтать и хотеть чего-то нового. Но полного спокойствия все же не было. Время от времени вспоминалась легенда о гибели ящера, о том, что из-за моря придет юный рыцарь и вызовет ящера на смертельный бой. Откуда эта легенда появилась? Говорят, маленький сын тюремщика подслушал разговор ученого и правителя и, как умел, пересказал своим друзьям. Вспоминали легенду только дети. Это было как болезнь, как поветрие. Вдруг по всем углам, в школьных коридорах и на улицах, начинали собираться в кучки мальчишки и девчонки, и слышался шепот. «Рыцарь! Ящер! Сражение!» Взрослые, конечно, не верили таким глупостям, но легенда чересчур возбуждала ребят, отвлекала их от школьных занятий, делала их строптивыми и вообще нарушала равновесие порядка. И чтобы насовсем выбить из детей бредни о юном рыцаре, один из правителей наконец придумал. Надо заманить из-за моря мальчишку, выпустить на поединок с чудовищем и потом расправиться на глазах у всех. Несколько раз так и делали. После такой расправы долгое время никто не смел вспоминать легенду. Но проходили годы, испуганные мальчишки и девчонки становились благоразумными взрослыми, и рождались новые дети. А все дети рождаются смелыми. Вот какую историю я услышал в тот вечер от Дуга. Понял теперь, зачем привезли тебя на остров? Понял. Только я другого не пойму. Где теперь мой дом? И вернусь ли я туда когда-нибудь? Ну, нашел о чем горевать. У тебя же есть птица. Ну и что? Потерпи дней 10. После полнолуния начнется юго-западный ветер, и птица быстро донесет тебя до дома. Крепость была построена очень давно. Ее поставили здесь для защиты острова от морских набегов. Полукруглые бастионы, квадратные башни, стены, парапеты и низкие казармы располагались на плоских вершинах и уступах скалистых утесов. Эти утесы торчали на границе леса и моря, будто громадные полуобломанные клыки. Обрывы утесов были совершенно неприступны. На вершины вел тесный коридор, вырубленный внутри скалы. Он был извилистый, с ответвлениями, тупиками и крутыми ступенями. Отыскать внизу начало прохода посторонние люди ни за что не сумели бы. Узкая щель пряталась за отколовшимся от обрыва камнем и заросла плотным кустарником. Из крепости было видно далеко-далеко. Морской горизонт уходил в какую-то космическую глубину и сливался с небом в неясном тумане. Лесистые холмы убегали на край земли, как волны, и тоже становились вдали синими и терялись в дымке. Вдали между холмами виднелись крыши и башни города, и блестел кусок озера, в котором жил ящер. Я не любил смотреть в ту сторону, зато часто смотрел на море. Несколько дней я не мог привыкнуть к высоте, простору и громадной синеве. Утром просыпаюсь, и дыхание останавливается. Не от страха, а от прилива какой-то жутковатой радости. Небо чистое-чистое, желтые камни крепости светятся от солнца, травинки блестят от росы, а кругом такая ширь, что все забываешь, и хочется заорать от восторга. А в крепости этой полным-полно таинственных уголков, переходов, коридоров. Эх, если бы в нашем городе была такая. Вот где играть в рыцарей. Плохо было только то, что внутри башен и казарм стояла зябкая сырость, и все оказалось заброшенным. Когда остров Двит сделался невидимым, береговая оборона стала не нужна, и люди ушли из крепости. Бастионы стали разрушаться. Большие пушки, которые стояли на главной площадке, осели и покривились на рассохшихся лафетах. Лишь одна пушка, самая главная, казалась вполне исправной. Точнее говоря, это была не пушка, а могучая мортира для навесной стрельбы каменными ядрами. Ствол ее, короткий, но ужасно широкий, походил на громадную бочку. Ядра лежали тут же на площадке. Это были грубо отесанные шары, такой величины, что уголек или винтик прятались за ними, не сгибаясь. Чтобы закатывать ядра в дуло, был сделан специальный каменный желоб. Он подходил к мортире вплотную. Орудие стояло на чугунном станке с тяжелым зубчатым механизмом. Механизм был исправен, хотя проворачивался со скрипом. Ржавчины на нем было немного, потому что ветер постоянно дул над утесами и быстро высушивал росу и дождевые капли. Мы нажимали железные рычаги, и тогда шестерни лязгали, визжали, станок поворачивался, а ствол поднимался и опускался. В орудийных стволах мы спали. Каменные казематы и батареи не очень-то годились для ночлега, а в пушках было уютно. Солнце крепко нагревало их за день, а когда приходила ночь, довольно свежая здесь на высоте, пушки делились теплом с нами. Только в мортире никто не спал. Она была слишком просторная. Рано утром нас будил веселый голос Дуга. «Эй, люди, а ну вставайте! Из пушки, как из пушки!» Мы выскакивали и вытаскивали тех, кто спал слишком крепко. Потом Дуг заставлял нас бегать и прыгать, чтобы не поддаться утреннему холоду. Солнце стояло еще невысоко и не успевало нагреть наше каменное гнездо. Мы весело орали, скакали и гонялись друг за другом. А иногда Дуг вставал посреди площадки и спрашивал. «Ну, кто на меня? Кто смелый?» Мышцы поигрывали под его веснушчатой кожей. «Давай, вали его, давай!» Мы храбро вопили и кидались в атаку, а Дуг даже рук не поднимал. Стоило ему шевельнуть мускулами, и мы отлетали, как мячики. Но кончалось это всегда одинаково. Хитрый косолапый лук подкатывался Дугу под ноги и вцеплялся в них мертвой хваткой. Винтик и уголек подбирались сзади и прыгали Дугу на плечи. И Дуг терял равновесие. Он валился, подминая травинки с маленькими синими цветами. Все тут же наседали на него. Дуг рычал, дергался и грозил. «Уйду в деревню, женюсь и никогда не вернусь в этот разбойничий притон». Тогда маленькая точка с очень серьезным видом срывала травинку, чтобы пощекотать Дугу бока. Тут он принимался верещать непривычно тонким голосом и сдавался. «Ну ладно, ладно, я подумаю. Ну хорошо, хорошо». После такой возни Соти деловито мазала наши ссадины каким-то едким отваром и говорила малышу. «Сумасшедшие люди, верно? Малыш молчал и неловко улыбался. Он, как и Соти, никогда не лез в эти свалки, словно стеснялся. Именно стеснялся, а не боялся, потому что он вообще-то был смелый, цепкий такой и ловкий. Легко лазил по скалам и раньше всех спускался по темному крутому проходу, когда мы отправлялись ловить рыбу. Иногда малыш, с разрешения Дуга, ходил в ближние деревни добывать хлеб. Для этого и собрали ему кое-как приличную одежду. Местные жители знали молчаливого мальчика, который повредился в уме после того, как заплутал в заколдованном лесу. Они не спрашивали, кто он и откуда, молча давали ломти и горбушки. Наверное, вдали от столицы и ящера люди были проще и добрее. Когда малыш возвращался с хлебом, у нас был праздник. Хлеба всегда не хватало, и каждый день мы делили его на маленькие кусочки. Но вообще-то мы не голодали. Рыбы ловили сколько хотели. Случалось, что Дуг в лесу ловил силками диких кроликов. Соти находила под деревьями грибы и съедобные корни. Иногда нам помогала Асик, девушка Дуга. Посылала то каравай, то мешочек с крупой, но ей приходилось делать это украдкой. Знакомство с Дугом грозило бедой. На девушку и так посматривали косо. Почему не похоже на других? Чтобы попасть на тропинку, ведущую в деревню, в лес или к морю, надо было зажигать смолистые ветки и долго спускаться по узким крутым коридорам с головоломными ступенями.